«Да все, что угодно», – безмятежно отвечает Макс. «Узнаю больше, расскажу. Зато пуговицу я все-таки пришил. Сам. Смотри, по-моему, она отлично держится. Все бы так». «Далась тебе эта пуговица», – вздыхает Триша. «Еще как далась. Она, умница такая, наконец-то оторвалась. А я, гений и герой, ее пришил. Все это вместе означает, что я жив. Понимаю, что то же самое может сказать о себе практически кто угодно, но я всегда был любителем шуметь по пустякам. Ты уж меня прости. И отведи в какую-нибудь лавку действительно, прямо сейчас. Сердце подсказывает мне, что откладывать большую стирку на завтра неблагоразумно». В полночь, после затянувшегося застолья, Макс, успевший порядком измочалить всех присутствующих своей сагой о пуговице, выходит в сад в новеньких с иголочки штанах и белом свитере, явно предназначенном для человека гораздо более солидной комплекции, и скрывается в густых зарослях кустов с серебристыми листьями и черными ягодами, которых прежде до его появления в кофейной гуще не было в этом саду и вообще нигде в городе. Хотя теперь всем кажется, что были, и только Триша точно помнит, что нет. И Франк, конечно. Но Франк не был бы Франком, если бы не называл правдивым вообще все версии, включая еще невысказанные, авансом, наперед. И не рассуждал о том, что истина – это просто сумма всех правд, мыслимых и немыслимых, и если число слагаемых не стремится к бесконечности, грош такой истине цена. Триша смотрит в окно. Там, за окном, пасмурная безлунная ночь и такой густой туман, что невозможно разглядеть даже кончики пальцев собственной вытянутой руки. Но Триша все равно каким-то образом видит, как Макс почти на ощупь идет по тропинке, а навстречу ему летит огромная глазастая птица, похожая на сову из детской книжки с картинками, только гораздо больше. «На самом деле ты можешь вернуться», — говорит птица, опустившись на его плечо. — Просто не хочешь. Твое право. Хотя, конечно, жаль. — Немножко не так, — вздыхает Макс. — Я никак не могу захотеть. Но я уже почти хочу захотеть, прикинь. — Ого! Это что-то новенькое, — говорит птица. И, взмахнув большими тяжелыми крыльями, улетает прочь. А Макс смотрит ей вслед, потирая скулу. Иногда мне кажется, что она прилетает специально для того, чтобы в очередной раз безнаказанно заехать мне крылом в рожу. Дескать, знать ничего не знаю, нам, птицам, время от времени требуется расправить крылья, а ваше дело маленькое – уворачиваться по мере сил, – говорит он Трише, которая сама не заметила, как выскочила в сад следом за ним. – Ты скоро уедешь? – спрашивает она. – В смысле, уедешь навсегда? – Все может быть, – говорит Макс. Но уходить навсегда, как показывает практика, не в моих обычаях. Что-что, а это искусство мне не дается, нечего и стараться. Обязательно возвращаюсь, рано или поздно, так или иначе, но возвращаюсь, откуда бы ни ушел. Оно и к лучшему. Выше нос, Триша. Сегодня лучшая ночь в нашей с тобой жизни. То есть просто очередная самая лучшая ночь.